поднялся стук, да гром, весь дворец затрясся. Гости напугались, повскакали с мест. А Иван-царевич говорит: не бойтесь, честные гости, это моя лягушонка в коробчонке приехала. Подлетела к царскому крыльцу золоченая карета о шести белых лошадях, и выходит оттуда Василиса Премудрая. На лазоревом платье частые звезды, на голове месяц ясный. Такая красавица, не вздумать, не взгадать, только в сказке сказать. Берет она Ивана-царевича за руку и ведет за столы дубовые, за скатерти браные. Стали гости есть, пить, веселиться. Василиса Премудрая испила из стакана, да последки себе за левый рукав вылила. Закусила лебедем, да косточки за правый рукав бросила. Жены больших-то царевичей увидали ее хитрости и давай тоже делать. Попили-поели, настал черед плясать. Василиса прекрасная подхватила Ивана-царевича и пошла. Уж она плясала, плясала, кружилась, кружилась, всем на диво. Махнула левым рукавом, вдруг сделалось озеро. Махнула правым рукавом, поплыли по озеру белые лебеди. Царь и гости диву дались, а старшие невестки пошли плясать. Махнули рукавом, только гостей забрызгали. Махнули другим, только кости разлетелись. Одна кость царю в глаз попала. Царь рассердился и прогнал обеих невесток. В ту пору Иван-царевич отлучился потихоньку, побежал домой. Нашел там лягушачью кожу и бросил ее в печь, сжег на огне. Василиса Премудрая возвращается домой. Хватилось, нет лягушачьей кожи. Села она на лавку, запечалилась, приуныла и говорит Иван-царевичу: «Ах, Иван-царевич, что же ты наделал, если бы ты еще только 3 дня подождал, я бы вечно твоей была, а теперь прощай, ищи меня за 3 9 земель, в 30-м царстве у Кощея Бессмертного». Обернулась Василиса Премудрая серой кукушкой и улетела в окно. Иван-царевич поплакал-поплакал, поклонился на 4 стороны и пошел, куда глаза глядят, искать жену, Василису Премудрую. Шел он близко ли, далеко ли, коротко ли, сапоги проносил, кафтан истер, шепчонку дождик иссек. Попадается ему навстречу старичок. «Здравствуй, добрый молодец, что ищешь, куда путь держишь?» Иван-царевич рассказал ему про свое несчастье. Старичок говорит ему: «Эх, Иван-царевич, зачем ты лягушачью кожу спалил? Не ты ее надел, не тебе ее было снимать. Василиса Премудрая хитрей, мудреней своего отца уродилась. Он зато осерчал на нее и велел ей 3 года быть лягушкой. Ну, делать нечего. Вот тебе клубок, куда он покатится, туда и ты ступай за ним смело. Иван-царевич поблагодарил старичка и пошел за клубочком. Клубок катится, он за ним идет. В чистом поле попадается ему медведь. Иван-царевич нацелился, хочет убить зверя. А медведь говорит ему человеческим голосом: «Не бей меня, Иван-царевич, когда-нибудь тебе пригожусь». Иван-царевич пожалел медведя, не стал его стрелять, пошел дальше. Глядь, летит над ним селезень. Он нацелился, а селезень говорит ему человеческим голосом: «Не бей меня, Иван-царевич, я тебе пригожусь». Он пожалел селезня и пошел дальше. Бежит косой заяц. Иван-царевич опять спохватился, хочет в него стрелять. А заяц говорит человеческим голосом: «Не убивай меня, Иван-царевич, я тебе пригожусь». Пожалел он зайца, пошел дальше. Подходит к синему морю и видит на берегу, на песке, лежит щука, едва дышит, и говорит ему: «Ах, Иван-царевич, пожалей меня, брось в синее море». Он бросил щуку в море, пошел дальше берегом. Долго ли, коротко ли, прикатился клубочек к лесу. Там стоит избушка на курьих ножках, кругом себя поворачивается. «Избушка, избушка, стань по-старому, как мать поставила». Избушка повернулась к нему. Иван-царевич вошел в нее и видит: на печи, на 9-м кирпиче лежит баба-яга, костяная нога, зубы на полке, а нос в потолок врос. «Зачем, добрый молодец, ко мне пожаловал?» — говорит ему баба-яга. «Дело пытаешь или от дела летаешь?» Иван-царевич ей отвечает: «Ах ты, старая яга, костяная нога, ты бы меня прежде накормила, напоила, в бане выпарила, тогда бы и спрашивала». Баба-яга в бане его выпарила, напоила, накормила, в постель уложила. И Иван-царевич рассказал ей, что ищет свою жену, Василису Премудрую. «Знаю, знаю, — говорит ему баба-яга, — твоя жена теперь у Кощея Бессмертного. Трудно ее будет достать, нелегко с Кощеем сладить. Его смерть на конце иглы, та игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце. Тот заяц сидит в каменном сундуке, а сундук стоит на высоком дубу, а тот дуб Кощей Бессмертный как свой глаз бережет». Иван-царевич у бабы-яги переночевал, и наутро она ему указала, где растет высокий дуб. Долго ли, коротко ли, дошел Иван-царевич, видит, стоит, шумит высокий дуб. На нем каменный сундук, а достать его трудно. Вдруг откуда ни взялся, прибежал медведь и выворотил дуб с корнем. Сундук упал и разбился. Из сундука выскочил заяц и наутек вовсю прыть. А за ним другой заяц гонится, нагнал и в клочки разорвал. А из зайца вылетела утка, поднялась высоко, под самое небо. Глядь на нее, селезень кинулся. Как ударит ее, утка яйцо выронила, упало яйцо в синее море. Тут Иван-царевич залился горькими слезами. Где же в море яйцо найти? Вдруг подплывает к берегу щука и держит яйцо в зубах. Иван-царевич разбил яйцо, достал иголку и давай у нее конец ломать. Он ломает, а Кощей бессмертный бьется, мечется. Сколько ни бился, ни метался Кощей, сломал Иван-царевич у иглы конец. Пришлось Кощею умереть. Иван-царевич пошел в Кощеевы палаты белокаменные. Выбежала к нему Василиса Премудрая, поцеловала его в сахарные уста. Иван-царевич с Василисой Премудрой воротились домой и жили долго и счастливо до глубокой старости.